Важное решение страшилы. С помощью профилактических и лечебных мер, предпринятых страшилой и его штабом, куда отныне вошли и дважды орденоносные доктора Борель и Робель, с глазными заболеваниями людей более или менее удавалось бороться. Плохо почувствовали себя звери и птицы. Люди предохранили их легкие от ядовитого тумана, пустив в ход листья рафалоу. Но очков на всех невозможно было напастись. Да и очки пришлось бы делать самых всевозможных форм и размеров. По птичьей эстафете всем зверям и птицам был преподан единственный совет, который они могли выполнить. Поменьше держать глаза открытыми. Жизнь на полях и в лесах почти замерла. Еще травоядные животные кое-как выходили из положения, траву можно щипать и зажмурить, а хищники, которым для погони за добычей не обойтись без верного и зоркого глаза, валились с ног от истощения. Птицы, питающиеся насекомыми, мухоловки, стрижи, щеглы, кукушки, мрачно нахохлясь, сидели на ветках, и только неугомонные дятлы, закрыв глаза, долбили кору деревьев, оживляя лес своим звонким стуком. И в эти трудные для страны дни начали наблюдаться тревожные явления, на которые вначале обратили внимание только наиболее проницательные люди. Желтый туман покрывал волшебную страну более 3 недель. Уже говорилось о том, что солнце на небе представлялось тускло-багровым кругом, и лучи его потеряли силу. Едва пробиваясь сквозь туман, они не могли давать былого тепла, и это сказывалось с каждым днем все сильнее. Колосья на хлебных полях не поднимались и хирели. Во фруктовых рощах плоды не наливались соком, они висели на ветках сморщенные, тощие. Страну ждал такой неурожай, какого не бывало в течение тысячелетий. Конечно, один неурожай еще можно пережить за счет накопленных запасов, но что станется с животными и птицами? И ведь за этим неурожаем никогда не придет новая весна. Волшебная страна шла навстречу гибели. Злая Арахна нанесла ей смертельный удар. В изумрудный город прибыли дорогие гости из фиолетовой страны. Железный дровосек, то и дело смазывающий челюсти и суставы из золотой масленки, и механик Лестар с помощниками. Отряд дуболомов принес несколько охапок бамбуковых труб, изготовленных мигунами. Когда-то Лестар слышал от одного моряка Чарли Блека, как устраивается паровое отопление, и теперь решил подготовить дворец Страшилы к предстоящим холодам. Лестар доложил, что в фиолетовой стране тоже начато производство очков с наглазниками. Это было сделано после того, как от Страшилы явился специальный курьер с 3 парами очков для образца. Работа шла полным ходом. За нее взялись искусные мастера, которых так много среди мигунов. Лестар сообщил и о том, что воздух в фиолетовом дворце и жилищах мигунов ежедневно очищается по способу Урфина Джуса. Это очень помогает в борьбе с желтым туманом. Страшила и его штаб порадовались этим известием. Через несколько дней, хромая после долгой дороги, пришел смелый лев. Неудержимо кашляя и щуря воспаленные глаза,